Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. Третья серия. Ровно через месяц я снова поехал в Кашмир. Теперь я ехал один. Самую легкую лодку я должен был легко, одной левой, принести домой. Уже был март. Сосульки на яблонях в саду у мастера доросли до земли. Белоснежное доброе лицо его к весне поголубело. О делах потом, потом, встретил меня мастер. Вначале к столу. Все уже в сборе. Ну, как поживают наши великие друзья? Родственники, собравшиеся за столом, встретили меня как родного. А с дядюшкой Карп Поликарпычем мы даже расцеловались. Ну, как лодка? Нетерпеливо расспрашивал я. Где она? Оказалось, лодку никто не видал. Мастер до поры до времени скрывал ее где-то. Возможно, в сарае. Снова начались салаты и кулебяки, речи в честь отсутствующих великих друзей, занятых великими делами. Потом наступило время борща, время гуся, время компота. За столом говорили о чем угодно, только не о лодке. Как только кто-нибудь заикался насчет лодки, мастер смыкал брови и недовольно кашлял. К концу обеда нетерпение присутствующих достигло предела. Компот все уже пили кое-как, и я глотал груши целиком. Только мастер не торопился. Просил добавки, внимательно изучал черносливину, прежде чем отправить ее в рот. Наконец он встал, скромно потянулся и сказал: «Теперь бы соснуть часочек». Но тут все возмущенно зафыркали. «А что?» — говорил мастер, похлопывая меня по плечу. «Устраивайтесь на диване. После обеда полезно передохнуть». «Да ты что?» — сказал Карп Поликарпыч. «Построил лодку или нет?» «Какую лодку?» — как бы удивился мастер. «Самую легкую в мире». «Ах ты про это! Вон оно что! Да ты что ж, Карп Поликарпыч, разве не видел ее?» «Не только я. Никто ее не видел. Пойдем в сарай». «Зачем в сарай? В сарай идти незачем. Уберите стол, поставьте стулья вдоль стен, а посреди комнаты надо постелить ковер. Тот новый, который на шкафу в прихожей». Родственники начали суетиться, а мы с мастером, обняв друг друга за плечи, прошли в кабинет. Мастер усадил меня в кресло, предложил выкурить трубку капитанского табаку. «Все готово!» — крикнул из-за двери Карп Поликарпыч. «Уж больно вы торопитесь!» — недовольно поморщился мастер. «Расстелили ковер?» «Расстелили! Все готово!» Мы вернулись в гостиную. Посреди комнаты был расстелен ковер-богатырь, а родственники чинно сидели вдоль стен. Для меня чуть вперед было выставлено кресло. «Ковер попрошу зря не топтать», — сказал мастер и вышел из комнаты. Долго он пропадал в глубинах дома и, наконец, вернулся. В руках у него, к нашему изумлению, ничего не было. Зато сам мастер был в новом темно-синем костюме, белейшей рубашке и при галстуке. Он вышел на середину комнаты, слегка поклонился и сказал: «Друзья, лабораторный анализ показал, что бамбуку, который я должен был работать, не менее 100 лет. Он долго ждал прикосновения человеческой руки. Так подождите и вы несколько секунд, и я покажу вам лодку». И мастер снова вышел из комнаты. Скоро он вернулся, держа в руках с десяток тонких реек, которые хотелось назвать палочками. Мастер показал эти палочки зрителям и принялся раскладывать их на ковре. Совершенно потрясенный смотрел я на палочки в руках мастера. Мои бревна, мои чудесные, толстые, массивные, невиданные никем в Москве бревна превратились в бамбуковую щепу. И родственники глядели на мастера недоверчиво. Они тоже, видно, никак не ожидали, что мастер так искрошит бамбуковые бревна. Разложив бамбук и венки в некотором порядке, мастер вышел и принес еще с десяток точно таких же палочек и 6 полумесяцев из светлого металла. Наклонившись, он быстро соединил все бамбучины так, что получились длинные прутья, концы которых он пристегнул друг к другу. Что-то вроде длинного бамбукового огурца лежало теперь на ковре. Все это выглядело жидко, но когда я увидел эту бамбуковую корзину, сердце мое стукнуло от волнения в первый раз. Неужели что-нибудь получится, думал я. А вдруг и вправду сейчас появится лодка? Каркас составлен, сказал мастер. Да ведь это каркас, думал я, а вовсе не птичья клетка. И разве клетка может быть похожа на скелет стремительного морского существа? Нерпа? Нет, нерпа коротка, угловата, а здесь легкость, полет. В каркасе лодки видна была скорость, как в стреле, которая еще не выпущена на волю. «Пью!» — воскликнул вдруг мастер и слегка ударил каркас ногой. Весь скелет чуть отъехал в сторону. «Пью сильнее!» — сказал мастер, ударил, и будущая лодка отпрыгнула к стене. «Топчу!» — воскликнул мастер и топнул. Наступил ногой на бамбуковые ребра. Они прогнулись под ударом, напряглись, как пружины, и отбросили мастера так, что он еле устоял на ногах. «Пейте и топчите!» Смертельно побледнев, мастер отошел к стене и встал, сложив руки на груди. «Стойте! Стойте! Стойте! Стойте!» — сказал я. «Трогать лодку запрещаю!» «Мастер!» Продолжайте представление. Родственники и мастер, услыхав мой грубый тон, вздрогнули. Они как-то не ожидали от меня такой безобразной выходки. Грубость застряла у них в горле. Прокашлившись, они ее постепенно проглотили, понимая, что я хозяин лодки или самый близкий ей родственник. Поглядев на мешок, принесенный мастером, я понял, что в нем оболочка лодки, ее платье. «Одевайте ее поскорее», — твердо предложил я. Мне казалось, лодка слишком уж обнажена. Мне было неловко за нее и немного стыдно. Глаза мастера стали печальны. Он только сейчас понял, что существо, которое лежит на ковре, уже ему не принадлежит. Мастер вынул из мешка серебристую ткань, быстро и ловко натянул ее на каркас, отчего нос лодки приподнялся. На корме он стянул ткань, зашнуровал черной шнуровкой. Я глядел на свою лодку, самую первую в жизни и самую легкую в мире. И сердце мое плыло и качалось. Тонкая, изогнутая, остроголовая и длиннохвостая, в серебряном платье. Она лежала поперек комнаты на помертвевшем ковре и, как стрелка компаса, рассекала комнату пополам, прорезала стены, чтобы вылететь из коширы к берегу, к ветру, к воде. Мастер заглянул мне в глаза и сказал вполголоса: «Забирайте свою невесту». Мы обнялись. Потом я подошел к лодке и легко поднял ее одной левой рукой. Держать лодку у Петровича я боялся. Он мог проверить, что лежит в мешках, вытащить бамбучину, чтобы чистить ею, скажем, водопровод. Вести лодку к Орлову тоже не хотелось. Я и так долго мучил его бамбуком. Но с другой стороны, Орлов лодку не видал. А человек, который так долго терпел бамбук, имел право увидеть, что из него получилось. И я повез лодку к Орлову. Я был уверен, что она ему понравится. И уже в трамвае представлял себе, как будет подпрыгивать от счастья Орлов, как будет трясти мою руку, радуясь, что идея доведена до конца. Меня и самого переполняли восторг и счастье. Я сиял, и мне хотелось, войдя в мастерскую, первым делом обнять старого друга. «Что это у тебя в мешках?» — спросил Орлов, открывая дверь. «Сейчас увидишь», — с восхищением пообещал я. В моем обещании явно слышались тот праздник и сюрприз, которые скоро должны были охватить художника. «На картошку не похоже. Неужели лодка? Сделал все-таки. Сколько же она весит?» «Сейчас взвесишь», — снова торжественно подмигнул я, отодвинул в сторону скульптурную группу «Люди в шляпах» и стал распаковывать мешки. Развязывая тесенки, я то и дело лукаво поглядывал на Орлова, приглашая его поволноваться в ожидании сюрприза. Орлов, однако, смотрел на мешки с недоверием. А когда я вынул бамбуковые рейки, недоверие его усилилось. «Все, что осталось от бамбука?» — спросил он. «Погоди, погоди, не торопись!» — сдерживал его я и внимательно, шаг за шагом, стал собирать лодку. Мастер подробно показал мне, как это делается, и все-таки я возился долго, пока составил скелет. Красота скелета особенного впечатления на Орлова не произвела. «Хило!» — сказал он. «Слабовато!» «Бью!» — воскликнул тогда я и ударил каркас ногой. От удара вылетел серебряный полумесяц, шпангоут, который я непрочно закрепил. Поставив его на место, я продемонстрировал прочность и гибкость каркаса. Орлов смотрел одобрительно, но без признаков восторга. «Да, вроде бы скелет красив и прочен», — мямлил он. «Но видали бы скелеты и попрочнее, и понаряднее». Я вытащил серебряную оболочку, натянул ее, надеясь, что это прорвет плотину. Орлов немного оживился, но восторгов слышно не было. «Легкая лодочка», — сказал он, небрежно приподнимая корму. «Не думаю, что самая легкая в мире. В Кашире, возможно, а где-нибудь в Кашмире есть, небось, и полегче». «Слушай», — сказал я, — «в чем дело? Тебе лодка не нравится?» «Да нет, почему? Нравится. Эта лодка ведь у нас на двоих. Давай будем два капитана». «Ну нет», — ответил Орлов. «Это твоя лодка. Хотя я и сам не понимаю, почему она твоя. Бамбук мы доставали вместе. И делал ее не ты, а мастер. Ты топор-то держать в руках не умеешь. Так что особенно не хвастайся. А то раскричался. Самое легкое в мире я построил». «Ладно», — сказал я. «Будь ты капитаном, а меня возьми матросом». «Я капитан скульптурной группы «Люди в шляпах», — возразил Орлов. «Будь сам капитаном, а матросом бери кого хочешь». Орлов отказывался от меня. Посылал вместе с лодкой на все четыре стороны. Вы слушали третью серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».